Глава 36. Дим, попаданец. Эль очень заинтересовалась тем, как мне удалось пробить защиту амулета. Внимательно выслушала мою теорию об увеличении расстояния между курком и мушкой и тут же захотела ее испытать. Поскольку на мертвецах или, допустим, на деревьях амулеты почему-то не работали, добровольцем был назначен Али. А ушастая, оказывается, гуманистка. Поснимала с нескольких стрел боевые наконечники и поставила вместо них какие-то другие с закругленными головками. Или это не гуманизм, а разумная экономия лабораторного материала? Где мы потом второго такого найдем? Выдала мне серебряное кольцо, чтоб я, значит, держал между нею и мишенью, а сама отошла метров на 50. Али сначала громко и неоригинально возмущался. Главной его фразой была: «Да вы знаете, кто я такой?» Ну, раз он так настойчиво спрашивал, то я ему довольно подробно ответил, а подошедший Нарин добавил, причем с очень интересными, видимо, гномими подробностями. Я заполнил пробел в своем французском, в смысле общем языке, и узнал много новых слов. Нет, оказывается, я их и так знал. Эль передала мне и эту часть общего языка. Интересно, откуда благородная эльфийка сама такие выражения знает? Но пока при мне их никто не произносил. Эти слова были как бы в заархивированном состоянии. А этот Али явно не птица-говорун, которая, как всем известно, отличается умом и сообразительностью. Продолжает что-то требовать, угрожает нам своими связями с графом Шером. И это несмотря на то, что мы не побоялись перебить графских людей. После того, как через кольцо пролетели первые стрелы и оставили на теле Али приличные синяки, доспехи и большую часть одежды с него сняли еще при сборе трофеев. Он сбавил обороты. Да и то он тоже изменил. А я решил воспользоваться случаем и провести допрос. Метод кнута и пряника, конечно же, хорош. И ничего лучшего за свою историю человечество так и не придумало. Но за отсутствием пряников пришлось воспользоваться двумя кнутами. Одним побольше, а другим поменьше. Меньшим кнутом было то, напротив каких частей его тела я буду держать кольцо. Ведь я человек добрый и миролюбивый. Это все эльфийка. Она меня заставляет. Все они эльфийки такие. Им только дай мужчину помучить. А большим кнутом было обещание оставить рядом с ним на ночь неупокоенного мертвеца, потому что я хоть и добрый, но не безгранично. Этому моему обещанию Али сразу же поверил. Оказывается, они по дороге встретили оставленных нами бандитов, в схватке с которыми один воин из отряда преследователей погиб. Теперь ясно, откуда взялась лишняя пара стандартных амулетов. А вообще, я от этого Али мало что узнал. Было три отряда по 6 человек. И он, как самый главный, по его мнению. Один отряд отправился ловить гнома, перерезая тому дорогу к его родным горам. Другой, на всякий случай, вдруг трактирщик соврал, уж больно неохотно он делился информацией, поехал дальше по тракту. А третий отряд, самый лучший, направился сюда. И вообще, бестолковый какой-то из Али язык получился. Ни явок, ни паролей. Даже на простейший вопрос, кто был третьим на бронепоезде, и то не смог ответить. Зато в качестве подопытного кролика, или крысы, оказался вполне приемлемым. Испытания нового метода, как обойти защитный амулет, дали конкретные результаты. 7 метров от кольца до мишени. На большем расстоянии амулет опять начинал действовать. Это при том, что стрелу, выпущенную в упор, он отклонял уже с 3. А для 100% гарантии неотклонения нужно было стрелять с 2. Не очень вяжется с законами физики, ведь скорость и сила во втором случае выше. Но законом магии, видимо, на физику, если и не глубоко, то все равно плевать. Эль стреляла до тех пор, пока полностью не разрядила амулет. Но сразу сказала, что не стоит беспокоиться. На зарядку одного такого в день ее магических сил хватит. А разряжаются они, если не используются по прямому назначению, то есть работая в пассивном режиме, в течение нескольких месяцев. Использованные стрелы во время испытания эльфийки носила Зара. Ей тоже были очень интересны результаты эксперимента. Да и Нарин больше за стрельбой наблюдал, чем к допросу прислушивался. Оно и понятно, у всех нас теперь такие амулеты. И знать их возможности, а особенно недостатки, лишним не будет. Если у кого и были сомнения в моральном плане по поводу испытания таких методов на живом человеке, то только у меня. Да и то не сильные. Преступников я за людей не очень-то и держал. А сочувствие к таковым всегда приравнивал к соучастию, которое должно наказываться по всей строгости. Испуганную лошадь Али ловить не пришлось. Она сама пришла. Решили оставить ее себе. Но не под вьюки. Для этого и трех имеющихся хватало. Не доспехи же и оружие нам в самом деле с собой брать. Все, что нужно, у каждого и так есть. А лишнее тащить нет смысла. Бросим лошадей, придется бросать и их. Это не арбалеты, которым, как оказалось, и по пути может найтись применение. Даже очень приличный меч Али не стали брать. Зара хотела его обменять на свой попроще, но, повертев в руках и убедившись, что не подходит, с сожалением оставила. Она и на остальную кучу оружия и доспехов с большим сожалением смотрела. Пусть там нет таких изысканных вещей, как меч Али, но зато все добротное, надежное, армейское. Кстати, приличным и на вид, и на самом деле, у Али оказался только уже упомянутый меч. А доспехи скорее красивые, чем реально боевые. К тому же выяснилось, что основные деньги были вложены в ту их часть, что выставлялась на всеобщее обозрение. Ну, прямо как в перевесь у Портоса. Предложил унести все до первого удобного места и там спрятать или зарыть. Зара тут же согласилась, да и остальные не возражали. Хотя все прекрасно понимали, что вряд ли когда пойдем по этой дороге, а если и пойдем, то нам точно будет не до таких тайников. А ведь это уже третий клад, который я оставляю на своем пути. Хоть бери и в самом деле карту с крестиками рисуй. Так что вернувшуюся лошадь оставили под седло, вдруг пригодится. Дорогу разведать или еще для чего. И как мы не додумались оставить себе одну такую, еще когда вьючных выбирали. Или это я не додумался. Но спутники тоже хороши, могли бы и посоветовать. Перед уходом были проведены нужные ритуалы над мертвецами, чтоб те не поднялись. Слово нужно держать, и не важно, кому оно было дано. Да и спутникам идея оставлять неупокоенных мертвецов в проклятых землях уж очень не нравилась. Головы рубил Нарин, а заклинание, или скорее молитву, читала Эль. Как мне объяснили, лучше, когда это делает маг. Хотя и не обязательно. Не убивать Али я ему тоже обещал. Но больше ничего. Вот и оставили на дороге со сломанным позвоночником. Или он думал, что мы его с собой потащим? Если у него когда-нибудь появится могила, то самой уместной эпитафией на надгробном камне будет: «Али из Шера умер от зонтика».